Цзян Юй достал самые свежие бухгалтерские книги и раскрыл их, чтобы Сякая могла посмотреть. Он с энтузиазмом сказал: «Благодетель, хотя в рецептах, которым ты меня научила, используется больше специй и приправ, чем в других рецептах, но вкус продуктов очень хорош. Даже если мы потратим немного больше, чтобы сделать их, мы все равно можем установить более высокую цену, и клиенты все равно будут покупать их». За последние несколько дней бестселлерами стали пикантная и пряная сушеная редька и пряная капуста. Многие люди также очень любят маринованные бобы. Юноша боялся, что Сякая не умеет читать, поэтому постоянно болтал, описывая продажи. Сякая взглянула на книги. Хотя она была написана в традиционном стиле, она могла узнать подавляющее большинство символов. С первого взгляда было ясно, сколько кэтти маринованных и соленых овощей они продают, а также какую прибыль получают. Всего за несколько дней крошечный магазин маринованных и соленых овощей заработал 45 тайли, а прибыль 20 тайли. Ей захотелось печально вздохнуть: в городе гораздо легче зарабатывать деньги. Прямо сейчас в магазине не было других людей, поэтому владелец магазина Цзян достал 5 тайли и сказал: «Благодетель, в то время мы пришли к соглашению, что будем делить нашу прибыль 20 на 80. Это ваши дивиденды за последние несколько дней, пожалуйста, примите их, благодетель». Глава 99. Случайная встреча. Первоначально планировалось выплачивать дивиденды раз в месяц. Однако владелец магазина Цзян заметил, что отец и дочь перед ним были одеты в потрепанную одежду, и подумал, что им ужасно не хватает денег, поэтому он решил выдать деньги пораньше. Юйхай отказался взять его и пожал ему руку. «Мы не можем взять это, мы абсолютно не можем взять это. Это всего лишь несколько рецептов маринованных и соленых овощей, так как же мы можем взять ваши деньги? Вы, ребята, должны были сделать всю работу и купить ингредиенты. Мы ничего не сделали, чтобы заработать эти деньги. Если бы это вышло наружу, разве люди не критиковали бы нас за нашей спиной?» Лавочник Цзян поспешно ответил: «Брат, ты ошибаешься. Как вы думаете, почему новый ресторан Чжэньсю в городе может конкурировать с уже существующим рестораном Фулин? Не потому ли, что у них есть несколько уникальных и особенных блюд, которых нет в других местах? Именно так они привлекли к себе много клиентов. Если бы ресторан Чжэньсю захотел продать рецепты своих новых блюд, я думаю, что даже если бы они установили цену более 1000 тайли за рецепт, все равно нашлись бы люди, готовые их купить. Я никогда не видел ничего подобного рецептам, которые дала нам ваша драгоценная дочь, так что они того стоят. Если бы вы хотели сами делать эти маринованные овощи и продавать их в городе, вы бы заработали гораздо больше денег, чем я вам даю. Однако у вашей дочери доброе сердце, и она хотела получить только 20% от заработка. Если вы просчитаете все, то именно мы пользуемся вашим преимуществом. Быстро берите деньги, ребята, вы их заслужили. Что случилось? Или этого слишком мало?» Ошеломленный ситуацией, Юйхай не мог не отступить от восторженного мужчины. Он смущенно взглянул на дочь, молча прося ее о помощи. Сякая быстро вмешалась: «Дядя Цзян, в то время я уже пришла к соглашению с братом Цзян Юй. Мы должны были получать дивиденды раз в месяц, но ведь еще и месяца не прошло, верно?» Владелец магазина Цзян, очевидно, сделал огромный бизнес, поэтому он учтиво ответил: «Я просто чувствовал себя очень счастливым после того, как заработал немного денег. Просто возьмите эти 5 тайли как начало великого начала, это принесет нам удачу. В будущем мы будем делить деньги один раз в месяц, как договорились». В магазине были люди, которые хотели купить маринованные овощи, поэтому владелец магазина Цзян сунул 5 тайли в руку Юйхая, ничего не говоря, и поднял матерчатую занавеску, чтобы помочь им. Юйхай колебался, так как не знал, что делать с деньгами. Сякая только улыбнулась: «Раз дядя Цзян так сказал, то давай просто возьмем деньги». Когда Цзян Юй увидел, что отец дает деньги семилетней девочке, он подумал, что это странно. Разве он не боится, что маленькая девочка может потерять деньги? Сразу после этой интерлюдии Сякая продиктовала Цзян Юю еще несколько рецептов маринованных и соленых овощей и попросила записать их. На этот раз рецепты были совсем не те, что она давала ему раньше. Рецепты были следующие: паста из красного перца, паста из сладкой фасоли, что еще сложнее, грибной соус шитаке, а также соус из арахиса и кунжута. Цзян Юй вел себя так, словно только что получил самое драгоценное сокровище в мире. Он осторожно положил написанные от руки рецепты в карман. Как только они с отцом научатся их делать, он уничтожит свои письменные копии. Таким образом, эти уникальные и ароматные продукты могли быть сделаны и проданы только в их магазине и стали бы их коммерческой тайной. Сиакао попрощалась с Цзян Юй и вышла из внутренней комнаты. Когда она вышла в главную комнату, то увидела красивого молодого человека, одетого в парчу, который хмуро смотрел на чаны с ферментированными овощами в магазине. Владелец магазина Цзян был рядом с ним, терпеливо объясняя различные типы продуктов, которые были доступны. «Третий молодой господин, если бы вы захотели поесть соленые и маринованные овощи, то могли бы просто приказать мне прийти. Вам ведь не обязательно быть здесь лично, верно? Будьте осторожны, не испачкайте свою одежду». Юноша поднял голову, чтобы посмотреть на Сиакао, когда услышал какой-то шум. На его лице отразилось удивление, как будто он был удивлен, что встретил ее здесь. Сиакао широко улыбнулась, увидев, что его глаза широко раскрылись от удивления. «Третий молодой господин Чжоу, ты наконец вернулся из столицы, а? Когда ты вернулся?» Очевидно, этот прекрасно одетый молодой человек был тем самым юношей, которого она не видела уже почти месяц, третьим молодым хозяином семьи Чжоу Чжоу Цзысю. Когда она приблизилась, Чжоу Цзысю внезапно сказал: «У тебя в голове явно есть несколько хороших рецептов соусов, но ты даже не вкладываешь деньги в собственное производство. Вместо этого ты тайно начала сотрудничать с кем-то другим». С другой стороны, Юй Сиакао вспомнила, что все деньги, которые она так старательно копила, были выманены этим мерзавцем в конце прошлого года. Если бы у нее было немного наличных на руках, когда их ветвь отделилась от семьи, тогда их положение не было бы таким плохим. Семья Чжоу была самой богатой семьей в городе Тангу. Неужели им действительно нужны ее крохотные деньги, чтобы открыть фабрику по производству приправ? Этот мерзавец, должно быть, намеренно хотел причинить ей неприятности. Сегодня, едва войдя в ресторан, я услышала, как люди на кухне подняли шум. Можете ли вы догадаться, что это было? Видимо, они спорили друг с другом о том, как приготовить маленькую тарелку еды. Персонал ресторана Чжинсю по закупкам купил тарелку мелкой рыбы в доках. Третий молодой мастер Чжоу стиснул зубы и хмуро посмотрел на Юй Сиакао. На его лице появилось горькое и обеспокоенное выражение. Что случилось? Как то, что я продаю какие-то закуски в доке, каким-то образом влияет на то, что ты делаешь? Сиакао не могла понять, почему он смотрит на нее с таким обиженным выражением в глазах. Это ей нужно было обижаться, верно? Я слышал, что это блюдо называется маринованная рыба, верно? Как ты это сделала? Мелкие косточки в рыбе настолько мягкие, что это неописуемо, а вкус ни с чем не сравним. Это поистине великолепное блюдо, полное аромата. Третий молодой мастер Чжоу тоже попробовал один кусок в тот день и подумал, что вкус был очень хорош. Когда шеф-повар ресторана Чжинсю попробовал его, он мог сказать, что его сначала зажарили, а затем приготовили на пару. Однако, как бы он ни старался, ему не удавалось добиться результата, который был бы таким же подлинным и хорошим, как оригинал. На самом деле, он даже размышлял про себя: «Я никогда бы не подумал, что такая простая на вид маринованная рыба потребует такой сложной техники, чтобы сделать ее идеально». Как только эти слова слетели с его губ, юноша, казалось, понял, что это звучит неправильно, и резко поправился. «Я не пытался заставить тебя рассказать мне свой секретный метод. Я просто хотел показать свое удивление, вот и все. Откуда у тебя свободное время, чтобы прогуляться по рынку сегодня, Сиакао? Почему ты не пошла в доки продавать тушеную еду?» Сиакао улыбнулась, ничуть не обидевшись, и сказала: «Третий молодой господин слишком комплиментарен. Мой грубый метод не представляет собой ничего особенного, он определенно не сможет быть использован в более формальных ситуациях. Сегодня моя мать и Сиалянь отправились в доки, а мы с отцом отправились по делам в город. Третий молодой господин Чжоу сегодня покупает маринованные овощи». Третий молодой мастер Чжоу кивнул головой и ответил: «В последнее время у матриарха нашей семьи не было хорошего аппетита, и она не проявляла никакого интереса к еде. Ранее на улицах я подслушал, что в этом магазине маринованные и соленые овощные продукты имеют хороший вкус, поэтому я хотел купить некоторые и проявить некоторое уважение к ней». После того, как она хорошо поняла предпочтение пожилой дамы, Сиакая порекомендовала третьему молодому мастеру Чжоу купить немного сладкой и хрустящей редиски. Они были хрустящими и имели свежий вкус. Таким образом, они были лучшими для повышения аппетита человека. Третий молодой мастер Чжоу кивнул головой, а затем велел магазину отвесить ему немного редиски. Он также спросил менеджера, каковы другие продукты в магазине на вкус. С помощью владельца магазина Цзяна он попробовал несколько различных видов маринованных овощей. Потом он выбрал те, что ему понравились. Маринованные в вине бобы и пряную капусту. Расплатившись по счету, он также достал кусок серебра, который стоил около 2 тэли. Ну ладно, если вы хотите найти кого-то, кто был богат, но хотел сэкономить, этот парень здесь. Я слышал, что ваша ветвь семьи отделилась от остальных. Разделение – это хорошо. Нам не придется тайно давать вам дивиденды после того, как завод будет запущен. Если у вас возникнут еще какие-то сложные ситуации, не волнуйтесь и приходите ко мне за помощью, сказал Чжоу Цзисю с лицом, полным искренности. Не слишком ли поздно произносить эти слова, когда мы только что разделились семьями? Я бы бесстыдно попросила тебя о помощи, будь проклята моя гордость. Но теперь, мы уже пережили самую трудную ситуацию, какой смысл давать эти обещания сейчас? Всего лишь с этими несколькими мыслями Юй Сиакая быстро отпустила третьего молодого мастера Чжоу. Прежде чем Чжоу Цзысу ушел, он не забыл напомнить ей, что у нее есть кое-какие запасы на их фабрике приправ. Ей нужно было придумать больше рецептов приправ и приправ. Она не должна просто так тратить все свои усилия на маленький магазинчик маринованных и соленых овощей. Помахав на прощание третьему молодому мастеру Чжоу, Сиакая отправилась в магазин тканей, который порекомендовали ей Цзян Юй и его отец, и купила несколько рулонов хлопчатобумажной ткани, отличающейся по цвету. Кроме того, она купила 4 одеяла из стеганой ткани и потратила почти целый таэль на 10 кэтти хлопчатобумажного наполнителя. Хлопок стал широко выращиваемой культурой во времена предыдущей династии Юань. В самом начале великой династии Мин страна все еще восстанавливалась после хаоса войны, и огромные акры земли были оставлены под паром. Таким образом, производство хлопка резко сократилось, а цены выросли, но не упали. После того, как нынешний император взошел на трон, он энергично призвал народ открыть землю и начать земледелие. Он провел ряд политических мер, которые снизили налоги и сократили требования к принудительному труду. Цены на зерно и товарные культуры медленно снижались и немного стабилизировались. Однако для подавляющего большинства обездоленных простолюдинов цена хлопка, которая составляла 70 медных монет за кэтти, все еще считалась несколько роскошной покупкой. После того, как отец и дочь закончили покупать ткани и хлопок, было уже без 10 минут 3 часа дня. С огромным мешком хлопка, который нужно было тащить, было бы трудно ходить по магазинам, даже если бы они захотели. Таким образом, они вдвоем направились в сторону рынка быков и лошадей, чтобы забрать свою ослиную повозку с большими и маленькими мешками товаров на буксире. Старик, который помогал им присматривать за ослом, взял у них 5 медных монет и посмотрел на тощего больного осла, лежавшего на земле. Он молча молился, чтобы животное не упало замертво прямо сейчас. В молодости старик был хорошим мастером по разведению животных. Теперь, когда он стал старше, он больше не мог разводить животных, поэтому он установил место для людей, чтобы те могли оставить своих животных и повозки. Каждый день он мог зарабатывать приличную сумму. Если бы сегодня его дела не шли так медленно, он не согласился бы на эту тяжелую и неблагодарную работу присматривать за больным ослом. В соответствии с инструкциями Сиакая он каждый час давал ослу миску воды, чтобы тот пил. Он подумал, что это немного странно, что осел даже не нюхал другие виды воды и вместо этого с удовольствием пил воду, которая была в сумке маленькой девочки. Выпив 2 миски воды, осел, который был близок к смерти, казалось, с каждой минутой становился все более энергичным. К тому времени, как он получил свою 3-ю миску воды, он действительно мог встать и даже пару раз заржал, прося его поесть. Возможно ли, что в мешочек с водой было положено какое-то лекарство? В какой-то момент ему нужно было спросить их, кто это сделал. Это было действительно очень эффективно. 5 медных монет оплачивали не только питание осла, но и его корм и воду. Хотя они давали ему свою собственную воду, он все еще нуждался в корме для ослов из своих собственных запасов. Наевшись досыта, маленький серый ослик снова опустился на колени, чтобы вздремнуть. Несмотря на свою очевидную худобу, Животное все еще выглядело довольно живым. Когда было почти 3 часа дня, силуэт Юйхая с легкой хромотой появился перед глазами старика. Отец и дочь оба были нагружены большими и маленькими сумками. Они явно купили много вещей. Маленький ослик, казалось, был связан с ними, и как только он увидел своего маленького хозяина, он немедленно встал и открыл свои большие, прозрачные глаза. Он весело заржал, глядя на двух человек, стоявших перед ним. «Малыш Грей, ты в порядке?» Сиакая быстро подбежала к маленькому ослику. Она использовала свою правую руку, на запястье которой был разноцветный камень, чтобы нежно погладить его спину и передать маленький божественный запас, чтобы снова исцелить его. Маленький ослик удобно закрыл глаза и беспрестанно терся головой о руку Сиакая. Выражение его лица было очевидным: так комфортно. Ах! Юйхай удивленно воскликнул. Ему действительно стало лучше. Выглядит тоже довольно энергичным. Хотя я не уверен, что он сможет дойти пешком до самого дома. Цаир, мы должны попросить старого Чжана помочь нам вернуть наши товары сегодня. Маленький ослик несколько раз бодро заржал, как будто хотел сказать, что все в порядке. Сиакая улыбнулась и погладила его по голове. Отец, к этому времени повозка дедушки Чжана, вероятно, уже полностью заполнена людьми. Где бы он мог разместить наши вещи? В любом случае, ткани и хлопок не очень тяжелые, так что давай попробуем заставить маленького Грея тащить это домой. Юйхай умело положил упряжь на осла, а затем положил все свои товары на тележку. Немного подумав, он помог дочери забраться в тележку. Если осел не мог тащить повозку, он мог помочь ей, толкнув ее сбоку. В конце концов, его дочери было всего 8 лет, и она ходила весь день. Он не хотел, чтобы она еще больше устала, возвращаясь домой пешком. Это был первый раз, когда Юйхай вел повозку со слом. Однако, когда они покинули рынок быков и лошадей, маленький ослик, казалось, действительно понял, чего он хочет, и внимательно следовал за ним, не нуждаясь ни в каких указаниях от него вообще. Глава 100. Заглянуть внутрь. Когда они вышли из города, Юйхай увидел, что кто-то продает горячие пирожки, и поэтому купил несколько. Все в семье уже привыкли к тому, что Сиакая нуждается в еде в это время. К тому времени, как они доберутся домой, они, скорее всего, пропустят время ужина. Его дочь, наверное, сейчас умирает с голоду. Сиакая сидела на повозке, прислонившись спиной к мешку с хлопком. Ее ноги болтались по бокам тележки, пока она грызла восхитительный горячий пирог. Она выглядела неторопливой и довольной. «Брат Дахай, Сиакая, я заняла вам 2 место, идите скорее». За городскими воротами госпожа Фан уже некоторое время ждала на запряженной валами повозке старого Чжана. Похоже, дела у нее сегодня шли хорошо, так как корзины в ее руках были совершенно пусты, и яйца, и живые цыплята были распроданы. Старый Чжан разинул рот от изумления, когда увидел Юйхая, ведущего повозку со слом. Он постучал своей трубкой по оглобле тележки и грустно сказал: «Ах, Дахай, откуда взялась эта ослиная повозка? Вы, ребята, действительно купили ее? Дело не в том, что я пытаюсь вас критиковать, но при выборе осла нужно выбирать такого, который будет пухлым и здоровым, а этот осел. Вы уверены, что сможете вылечить его?» Юйхай улыбнулся. «Дядя Чжан, хотя этот осел и худой, он довольно живой. Раньше мне удавалось провести несколько дней с человеком, сведущим в ветеринарии, и когда я увидел, что у этого осла нет никаких критических дефектов, я знал, что он будет в порядке после ухода за ним в течение нескольких дней. Если бы осел не был тощим, как бы я мог купить его за такую хорошую, маленькую цену?» Тогда старый Чжан спросил, сколько они потратили на осла и повозку, и Сиакая ответила, что они потратили всего 3 тайля. Старик кивнул головой. 3 тайля за все это и правда мало. Вероятно, чтобы заказать тележку со слом будет стоить столько же денег. Даже если осел не сможет выжить, вы, ребята, все равно не потеряете слишком много. Брат Дахай, ты купил эту повозку для осла? Всякий раз, когда старый Чжан не возил дрова в город, он привозил в город людей из деревень за определенную плату. В хороший день он мог заработать даже 20-30 медных монет. Когда он увидел тележку со слом Юйхая, первая мысль, которая пришла ему в голову, была: «Юйхай пытается вмешаться в мой бизнес, привозя людей в город». В конце концов, повозка со слом определенно быстрее повозки с валом. Сиакая улыбнулась и поспешно развеяла свои страхи. «Дедушка Чжан, разве Шита сейчас не учится в школе в городе?» со слиной повозкой будет намного легче навестить его. Мы также выращивали некоторые овощи в наших передних и задних дворах. В будущем будет легче продавать эти овощи в городе с тележкой. Когда старый Чжан услышал, как маленькая девочка болтает о том о сем, но ничего не говорит об использовании повозки со слом для перевозки людей в город, он смог развеять свои тревоги. По дороге домой Юйхай боялся, что, заставляя худого осла работать слишком усердно, он истощит его силы, поэтому он категорически отказался сесть на телегу. Несмотря на все ее усилия, Сиакая не смогла убедить его. Ей только удалось заставить его пойти на компромисс и усадить его на телегу старого Чжана, запряженную валами. Осел был очень проницателен и слепо следовал за повозкой, запряженной валами. За исключением небольшого перерыва в середине, чтобы дать животному еще один глоток воды из мистического камня, вопреки опасениям Юйхая, осел не упал от истощения. Семья Сиакая жила у подножия западных гор, поэтому им пришлось пересечь больше половины деревни, когда они возвращались из города. Новость о том, что семья Юйхая купила повозку со слом, облетела всю деревню еще до того, как они вернулись домой. Мадам Ли, покачиваясь на своих связанных ногах, рысью возвращалась домой. Когда она рассказала своей свекрови о том, что узнала, она также немного приукрасила. После своей неудачи в последний раз, когда она пыталась строить планы против второй ветви, она усвоила урок. На этот раз она решила заставить свою свекровь атаковать вторую ветвь, заявив, что ее тесть субсидирует их. Они не так давно отделились от основной семьи, так как же они могли купить тележку со слом. Когда госпожа Чжан услышала обвинение госпожи Ли, ее редкие брови тут же нахмурились. Они купили повозку со слом, ты уверена? Мадам Ли яростно закивала головой и ответила, я абсолютно уверена, вся деревня уже знает, так что они только от нас это скрывают. Мама, ты только подумай, один осел стоит примерно 5-6 тэли. Когда второй Шурин отделился от семьи, у него была повреждена нога, так как же он сможет заработать деньги, чтобы купить осла и телегу? Может быть, отец в частном порядке. Мадам Ли не стала вдаваться в дальнейшие подробности, но мадам Чжан ясно поняла, что она имела в виду. Старуха нерешительно сказала, я отвечаю за все деньги дома. Если бы ты сказала, что у старика в руке было около дюжины медных монет, это было бы правдоподобно. Однако, если ты говоришь, что у него есть несколько тэлей, чтобы субсидировать второго сына, то я не думаю, что это возможно. Когда мадам Ли увидела, что ее свекровь не впала в ярость, как ей бы хотелось, она начала беспокоиться. Мама, если бы отец не субсидировал их в частном порядке, у семьи второго Шурина даже не было бы достаточно еды. Откуда у них деньги, чтобы купить телегу для ослов? В последнее время мы ловим меньше рыбы, но что было раньше? Когда Шурин второго брата был еще в порядке, он всегда отдавал отцу деньги, которые зарабатывал на продаже дичи. Если бы он не отдал вам все это и имел под рукой от 8 до 10 тэлей, возможно. Ах, что? Когда мадам Чжан подумала, что старик тайком дает деньги семье второго сына за ее спиной, гнев закипел в ней. Она яростно швырнула шитье из рук в корзину и закричала. Я думала, это очень подозрительно, что второй сын не поднял шума, когда мы делили семью. Очевидно, он подмазывал этого глупого старика. Это ненормально, им нужно выплюнуть все, что они проглотили раньше. Госпожа Чжан яростно топала по дороге, ведущей к дому семьи Сиакао. Мадам Ли гордо ухмыльнулась, покачивая своей толстой талией. Когда старший брат старого Юй, Юй Ли Чунь, старшая невестка, госпожа Лю Один, увидела выражение лиц двух женщин, а также направление, в котором они направлялись, она поняла, что они собираются причинить неприятности Юйхаю. Тихо выругавшись про себя, она поспешила обратно в деревню, чтобы найти старого Юй, который играл в го. Когда госпожа Чжан и госпожа Ли прибыли в резиденцию, вся семья Сиакао деловито готовила свиную голову и свиные потроха. Мадам Лю подняла голову и увидела, что мадам Чжан яростно врывается в комнату. Сердце ее болезненно сжалось, она поспешно встала и робко спросила. «Мама, когда ты пришла?» Мадам Ли уставилась на деревянный таз, полный вонючих свиных кишок, и могла только вспомнить, когда в последний раз она отчаянно пыталась причинить им неприятности, но вместо этого сама попала в беду. Вернувшись домой в тот раз, она несколько раз стирала испачканную фекалиями одежду. Однако, как бы часто она ее не стирала, ей всегда казалось, что от одежды исходит отвратительная вонь. Госпожа Ли вдруг заметила, что в руке Сиакая, которая смотрела на нее со слабой улыбкой, был свиной кишечник. Женщина поспешно отступила, пока не оказалась позади госпожи Чжан, закрыла ей нос и сказала: «А что мама не может просто приехать навестить? Ты хочешь сказать, что нам нужно договориться о встрече, чтобы просто прийти к дому второго Шурина?» Мадам Чжан обиженно фыркнула: «Я слышала, что семья второго сына сорвала джекпот и недавно купила повозку со слом. Как его мать, разве я не должна прийти поздравить вас, ребята?» Внезапно выражение ее лица исказилось. «Жена второго сына, скажи мне правду. Как вам, ребята, удалось выманить столько денег у этого старика? Мне было интересно, почему ваша ветвь так легко согласилась разделить семью? Очевидно, у вас, ребята, был еще один трюк в рукавах, а я говорю вам всем, если вы, ребята, не скажете мне, где этот старый чудак прячет деньги, клянусь, я превращу вашу жизнь в ад». Госпожа Лю была шокирована этим обвинением и поспешно ответила: «Мама, что ты имеешь в виду? Как мы можем взять у него денег? Когда мы разделились семьями, у нас было только 2 теля, и мы также заняли немного денег у моей семьи. Все это было потрачено на ремонт дома. У отца в руках нет никаких денег. Другие люди, вероятно, не знают, сколько денег есть в дома, но как вы можете не знать? Ну, очевидно, я не знаю, откуда деньги. Если бы не тот старый чудак, который потихоньку давал вам деньги, ребята, как бы вы все смогли заработать достаточно денег за такой короткий промежуток времени, чтобы купить тележку со слом? Посмотри на себя, один хромой, другой болезненный, а остальные маленькие дети». Когда мадам Чжан узнала, что ослиная повозка стоит примерно 5-6 тели, она почувствовала себя так, словно ее сердце было вычерпано, истекая кровью. Каждый день старик и ее старший сын выходили ловить рыбу, но количество пойманной рыбы было меньше, чем раньше. Денег, которые они зарабатывали, едва хватало, чтобы покрыть расходы семьи. Как давно старик тайно накопил эти 5-6 тели? У мадам Лю был мягкий характер, поэтому она, очевидно, не могла спорить с мадам Чжан. Она была так взволнована, что слезы чуть не потекли по ее лицу. «Мама, все деньги, которые мы потратили на покупку осла, были заработаны на том, что Сиакая продавала тушеную свиную голову и свиные кишки в доках. Если ты мне не веришь, сходи в доки и поспрашивай. Все знают о нашем тушеном мясе, которое продается по 1 медной монете за порцию». Сиакая хлопнула себя по лбу и тихо пожаловалась: «А боже, мама, ты действительно слишком честна, не так ли? Всего за несколько фраз ты практически продала всю нашу семью, а 1 медная монета за порцию мяса? Вторая невестка, кого ты пытаешься обмануть, а котлетка свинины стоит около 20 медных монет. По такой цене, сколько кусков мяса вы можете приготовить за 1 медную монету? Не настолько, чтобы даже попробовать. Внешне ты выглядишь такой честной и искренней, но кто бы мог подумать, что ты попытаешься обмануть маму?» У мадам Ли было самодовольное выражение лица, когда она услышала: «Старшая невестка, я не пытаюсь обмануть маму. Если использовать приправы для тушения свиных кишок и мяса из головы свиньи, действительно получится очень вкусно. Мы можем зарабатывать около 20-30 медных монет в день. Если бы не это, вся наша семья уже умерла бы с голоду». Госпожа Лю была не совсем наивна и не сказала им всей правды, что на самом деле они зарабатывают около 200-300 медных монет в день. Однако получать от 20 до 30 медных монет в день было достаточно, чтобы госпожа Чжан и госпожа Ли пускали слюни от зависти. Мадам Чжан подвинулась немного ближе к деревянному тазу, полному грязных, отвратительных, годных только на корм собакам, свиных кишок, но была оттеснена их зловонием. Она усмехнулась и сказала: «Какие люди купят что-то настолько отвратительное и вонючее? Неужели ты действительно думаешь, что эта старуха глупа и ее легко обмануть? Даже если вы, ребята, зарабатываете около 20-30 монет в день и не тратите их на еду или питье, этого все равно недостаточно, чтобы купить тележку со слом, сэкономив всего 10 дней. Юйхай сидел на заднем дворе и усаживал осла под навесом. Услышав шум, он быстро подошел и тихо сказал госпоже Чжан: «Мама, мы купили осла, который был так болен, что чуть не умер. Предыдущий владелец больше не хотел содержать животное, и нам оставалось только заплатить достаточно денег, чтобы покрыть тележку. Всего мы потратили около 3 тели. Если ты мне не веришь, то можешь пойти на задний двор и посмотреть. В задней части дома маленький Грей удобно лежал на земле под солнцем, выпив еще немного воды из мистического камня. Со своего места мадам Чжан могла видеть только чрезвычайно истощенного осла, на котором почти не было мяса, вяло лежащего на земле. Она подумала, что у него явно не было сил даже встать, и поэтому начала немного верить словам Юйхая. Однако она не могла просто прийти сюда, не воспользовавшись любым преимуществом, которое могла получить. Ее глаза закружились, когда она сказала: «Второй сын, ах, твоя семья способна и трудолюбива, чтобы иметь возможность зарабатывать от 20 до 30 медных монет в день. Но вы, ребята, даже не знаете, как помочь остальным членам семьи. Твоим родителям почти не хватает еды, а ты выбрасываешь деньги на покупку больного осла, который вот-вот умрет. Разве вы не боитесь, что другие люди обвинят вас в том, что вы не женаты?» Сиакая хотела рассмеяться от ярости и не смогла удержать рот на замке, когда она возразила: «Бабушка, не забывай, что мы уже разделили семьи. Когда мы расстались, у нас было только 3 участка песчаной земли, 2 тыля и старый, обветшалый дом, который даже не был пригоден для жизни. Кроме того, когда мы расстались, у нас был написан контракт, в котором все очень четко прописано. Каждый год мы должны давать вам только 500 кэти зерна или 1 таэль 500 монет. Бабушка, мы еще даже не посадили сладкий картофель, как же мы тебе поможем?» Мадам Чжан с жадностью хранила 300 таэлей, за которые Юйхай рисковал своей жизнью, но ни капельки не стыдилась, когда уверенно заявляла: «Неужели вы, ребята, не можете продать свиные отбросы, чтобы заработать деньги? Тогда просто дайте нам рецепты тушеной свиной головы, мяса и свиных потрохов. Не скрывайте этого от нас. Несмотря на то, что мы уже разделились, мы все еще одна семья. Лучше дать нам преимущество, чем позволить посторонним узнать». Сиакая почувствовала себя немного беспомощной. Они пытались лишить себя единственного шанса на выживание. Она была внутренне в восторге от того, что погода сегодня была более холодной, так как все овощи на заднем дворе были покрыты соломенными циновками. В противном случае, если бы госпожа Чжан и госпожа Ли увидели, как они растут, они, вероятно, захотели бы наложить на них свои грязные руки. Было очевидно, что эти две женщины не постесняются это сделать. Один она не родственница матери Сиакая. Их фамилии звучат одинаково, но это разные персонажи. Глава 101. Семья Чжоу. Юйхай и мадам Лю посмотрели друг на друга, и оба увидели беспомощность в глазах друг друга. Они оба принадлежали к молодому поколению, поэтому мало что могли сделать против властной и бесстыдной мадам Чжан. Если бы они были слишком решительны, две женщины перед ними оклеветали бы их в деревне за то, что они не были женаты. С другой стороны, если они расскажут слишком много, эта пара саранчи сожрет их и сожрет все, что попадется им под руку. «Мадам Ли, почему ты снова здесь и снова создаешь проблемы?» Как раз в тот момент, когда супружеская пара пыталась найти решение, звук голоса старого Юй резонировал и дал им проблеск надежды. Мадам Ли все еще была немного робка перед своим тестем, поэтому она слабо сказала: «Отец, я составила маме компанию». Госпожа Чжан резко прервала ее и, приклеив на лицо улыбку, обратилась к старому Юй: «Старик, у второго сына все еще есть сыновнее сердце. Их семья придумала новый способ зарабатывать деньги, так что они тоже собирались помочь нам». Когда старый Юй услышал, что она сказала, он посмотрел на Юйхая с раскаянием и оттенком благодарности. Этот его сын всегда был благородным с самого детства. Даже если он поймал крошечную синицу, он всегда приносил ее домой, чтобы все могли поесть немного. На самом деле, после того, как он остепенился и женился, он по-прежнему всегда отдавал заработанные деньги в общий кошелек и не имел частного кошелька. Ах, он был недостоин своего сына. Он даже выгнал своего сына из семьи в самое трудное для него время. К счастью, его сыну удалось выжить и даже нога сохранилась. Старый Юй перевел взгляд на госпожу Чжан и свирепо посмотрел на нее. «Я уже знаю о способе зарабатывания денег. Разве они не продают некоторые закуски, чтобы заработать небольшую сумму денег? Перестань пытаться возжелать его. Семья второго сына полагается на эту маленькую сумму денег, чтобы выжить. Что ты имеешь в виду? Это не маленькие деньги. Они зарабатывают около 20-30 медных монет в день. Ах, это больше, чем то, что ты со старшим сыном приносишь домой каждый день. Это благие намерения второго сына, поэтому он должен разделить свое богатство на всю семью. Муж, Третий сын скоро сможет участвовать в вступительных экзаменах в Академию Жунсюань, если он сдаст, а затем станет ученым. Успешно сдав экзамены на уровне графства, он сможет получить много преимуществ. Вся его семья живет в городе прямо сейчас, и разве ему не нужны деньги на карманные расходы? Госпожа Чжан еще раз завела тему разговора о своем младшем сыне в попытке озвучить свои жалобы. Пока госпожа Чжан жаловалась и ныла, Сякая и ее семья старались безмолвно молчать. Было очевидно, что она вынуждает их научить ее делать тушеную пищу. Как ей удалось так манипулировать? Хотя Сякая ничуть не смущалась, у ее отца была другая история. Он всегда был мягким по характеру. Перед своим отцом Юйхай не смог отказать в просьбе. В конце концов, Сякая была вынуждена раскошелиться на часть специй, которые она вчера купила, и дать пару рецептов. На пике ярости она сделала вид, что забыла дать паре женщин более подробную информацию о том, как подготовить и очистить свиную голову и кишечник. Она уже рассказала свой метод приготовления мяснику Ван на торговой площадке док-станции. Кроме того, мясник был добрый и честный человек. Для него не имело значения, сколько он зарабатывал, для него было более важно сохранить хорошие отношения с покупателями и не иметь репутацию пустослова. Таким образом, ее поставки ингредиента не окажутся под угрозой в будущем. Она планировала заниматься бизнесом как обычно. Тем временем третий молодой мастер Чжоу ушел домой после покупки маринованных овощей с рынка. Три ветви семьи Чжоу не разделены, так что они все обедали вместе. В главном зале пол был вымощен глянцевой мраморной плиткой, которая была отполирована так ярко, как зеркало. Балки крыши были окрашены в яркие цвета, и великолепные стеклянные фонари свисали с потолка. Справа от гостиной была витрина из красного дерева. На верхней части аккуратно стояли бесценные объекты. Синие и белые фарфоровые вазы, передавшиеся от предыдущей династии, на них был изображен графический интерфейс «Гузи спускается с горы один», «Аймаль-ваз сделана полностью из белого нефрита», и другие хорошо сохранившиеся предметы старины. Слева была декоративная ширма из красного сандалового дерева. Экран был инкрустирован белым нефритом, на котором была вырезана картина, изображающая 500 луаханей 2. Она была яркой, красивой и такой роскошной, что человеку было трудно оторвать от нее взгляд. Патриарх и матриарх семьи Чжоу сидели посередине, а справа от них сидел старший сын семьи Чжоу. У главы семьи Чжоу было три сына и две дочери. Старший сын и второй сын были рождены его женой. Старший сын был консервативен в своих взглядах. Он отвечал за часть семейного бизнеса, и хотя он не делал никаких больших вкладов, он также не делал больших ошибок. У старшего сына семьи Чжоу было два сына и дочь. Его старшего сына родила наложница. Хотя его младший сын родился от жены, он очень мало интересовался бизнесом и отдавался учебе. Он действительно был книжным червем и педантом. Его старший сын, с другой стороны, имел амбиции и хватался за любую возможность, чтобы показать свои способности перед главой семьи. Прежде чем стать взрослым, он помогал отцу следить за их магазином и следил за тем, чтобы все было чисто и аккуратно. Он тщательно управлял двумя магазинами, и они увеличили свои доходы на треть. Кроме того, он отлично справился с теми немногими заданиями, которые дал ему глава семьи, так что старик был вполне доволен этим внуком. Второй сын главы семьи умер в раннем возрасте, поэтому патриарх приказал своему женатому старшему сыну взять в жены молодую девушку из бедной семьи, чтобы сохранить родословную своего второго сына. Таким образом, третий молодой мастер Чжоу считался частью семьи второй ветви. Мать третьего молодого господина Чжоу была сильной личностью, поэтому после того, как она родила его, она утвердилась как вдова второй ветви и разорвала все свои связи со старшим сыном. С тех пор она жила одна в маленьком дворике на западной стороне резиденции. Кроме того, что она выходила в первые 15 дни каждого месяца, чтобы сжечь благовония для второго сына семьи Чжоу, она проводила остальное время в своей резиденции. Именно по этой причине глава семьи Чжоу относился к паре матери и сына с важностью, несмотря на их неловкое положение в семье. Третий сын семьи Чжоу был человеком, который только знал, как наслаждаться жизнью, но не мог вынести никаких трудностей. Старший сын всегда боялся малейшего риска и не имел мужества. Таким образом, патриарх Чжоу должен был взять бразды правления обратно в свои руки в старости и снова стать главным семьи Чжоу. У него не осталось надежды на своих сыновей, поэтому он молча наблюдал за своими внуками в надежде, что сможет выбрать из них преемника, который принесет больше славы и чести семье Чжоу. Хотя Чжоу Цзыфан, сын старшего сына, обладал приличными способностями, он все же родился от наложницы. С древних времен было известно, что существует разница между детьми, рожденными от главной жены и наложницы. Кроме того, у него был несколько раздражительный характер, и он постоянно обижался. Поспешные действия из жадности могут привести к краху состояния целой семьи. Таким образом, как заметил патриарх со стороны, ему пришлось снять несколько очков с Чжоу Цзыфана. Что же касается Чжоу Цзысу из второй ветви, то он с самого детства проявлял поразительные таланты. Однако, несмотря на свои недавние прекрасные деловые победы, мальчик был еще слишком молод. Это действительно заставляло патриарха постоянно беспокоиться, заставляя его волосы быстрее сидеть. «Ха-ха, мне действительно очень везет, когда дело доходит до еды. Только что вернулся домой вовремя, чтобы успеть к обеду». Третий молодой мастер Чжоу, Чжоу Цзысу, вошел с двумя банками соленых овощей. Увидев, что все смотрят на него, он улыбнулся самоуничижительной улыбкой, отдавая дань уважения дедушке и бабушке. Глава семьи Чжоу холодно фыркнул и сказал: «Похоже, ты все еще знаешь, как вернуться домой. Каждый день ты убегаешь неизвестно куда. Ах, кроме ресторана Чжинсю, ты никогда даже не касался других предприятий семьи. Ах да, еще в конце прошлого года ты говорил о фабрике приправ. Как это все зашло так далеко? В твоем возрасте твой отец уже сделал волну на рынке южной провинции. Поскольку он имел неловкое положение в семье, бабушка Чжоу Цзысу с детства воспитывала его так, чтобы другие люди не обращались с ним плохо. Таким образом, его отношения с бабушкой и дедушкой всегда были хорошими. Это заставляло других внуков в семье завидовать ему. На самом деле, когда патриарх казался недовольным, другие внуки молчали из страха. Даже самому старшему молодому мастеру Чжоу пришлось немного подумать над его словами, прежде чем он что-то сказал. Тем не менее, Чжоу Цзысу был весь в улыбке, когда он ответил: «Дедушка, разве у нас нет тебя, управляющего остальными делами семьи? Ты стар, но силен. Сидеть дома, ничего не делая, на самом деле довольно скучно. Что касается моей фабрики, разве ты раньше не говорил, что это для меня практика? Я еще молод, так что важно принимать всего понемногу, особенно в бизнесе. А в 13 лет все еще считаются маленькими. Это подходящий возраст для заключения брака и помолвки. Ах, жена второго сына, ты должна начать думать о его брачных перспективах прямо сейчас. После того, как он обручится, он будет считаться взрослым и должен будет начать делать взрослые дела и перестать бегать на улице, избегая дома». Патриарх семьи Чжоу был очень недоволен им и хотел бы просто надавить на голову этого юноши, чтобы передать ему все свои знания о деловых вопросах. Мадам Цзян, которая была матерью Чжоу Цзысу, любезно согласилась. Чжоу Цзысу улыбнулся своей матери гримасой и сказал: «Дедушка, откуда ты знаешь, что я не беспокоюсь о делах семьи? Я не бегаю без цели. В конце концов, в последний раз, когда я был в доках, разве я не нашел блюдо с маринованной рыбой, которое было довольно вкусным? А если бы он не поднял эту тему, было бы лучше». Так как патриарх семьи Чжоу нахмурился, услышав это, и сказал: «Шеф-повар из ресторана Чжинсю уже придумал, как приготовить эту маринованную рыбу. Он даже хвастался, что он знаменитый повар, но он не лучше, чем маленькая девочка из деревни. Дедушка, пожалуйста, успокойся. Дело не в том, что шеф-повар ресторана Чжинсю укреплял свою репутацию, но с точки зрения кулинарии один неверный шаг имеет большое значение. Этот рецепт маринованной рыбы, вероятно, был секретным рецептом, который был передан от ее предков, так что вряд ли было бы легко разгадать его». Старший внук, Чжоу Цзыфан, ловко вмешался и объяснил. Чжоу Цзысу тоже согласился: «Верно, верно. Давай подождем еще немного, если он действительно не сможет этого понять, я просто пойду к той маленькой девочке и куплю у нее рецепт». Матриарх семьи Чжоу очень любила своего внука. Она кивнула головой в знак согласия и сказала: «Сюир прав. Кроме того, давайте не будем говорить о делах во время семейной трапезы. Начинайте кушать». Чжоу Цзысу поспешно похлопал кувшины с маринованными овощами в своих руках, как будто они были бесценным сокровищем. Он бочком подошел к бабушке, встретился с ней взглядом и сказал: «Бабушка любит внука больше всех. Внук тоже тебя очень любит. Я знаю, что в последнее время у тебя не очень хороший аппетит, поэтому специально пошел в магазин маринованных овощей и купил несколько закусок в надежде, что они увеличат твой аппетит. Пожалуйста, попробуй. Я лично нес их всю дорогу домой. Когда матриарх Чжоу увидела улыбающееся лицо своего внука, она сразу почувствовала себя лучше. Как будто он все еще был ребенком, она нежно погладила его по голове и сказала: «Мой Сюэр все еще такой сыновний. Цинлянь, иди на кухню и возьми порцию этих маринованных овощей. Давайте все попробуем немного». Мать Чжоу Цзысу, госпожа Цзян, с любовью посмотрела на своего сына и сказала: «Будь осторожен, не хвастайся слишком много перед бабушкой. Если это не соответствует ее вкусам, в какой ситуации, как ты думаешь, ты окажешься?» Чжоу Цзысу сел рядом с матерью и потянул ее за руку, как избалованный ребенок. Он надул губы и сказал: «Мама, не имеет значения, если другие люди скажут свое мнение, но вы должны помочь своему сыну. Если это невкусно, пожалуйста, съешьте еще немного». Бабушка указала на него пальцем и мягко рассмеялась: «С таким сыновним сердцем, я съем еще пару укусов». На столе появились тарелка сладкой и хрустящей редиски и тарелка ароматного и пряного вина с маринованным тофу. Они были искусно разложены на хрустальном блюде с легкой заправкой из кунжутного масла. Дразнящий кисло, сладкий запах поразил всех, что сильно усилило их аппетит. Личная служанка матриарха Чжоу, Цзитан, подала своей госпоже порцию редиски и положила ее в миску для отвара, используя палочки из слоновой кости. Сочетание сладкой и хрустящей редиски с легким привкусом пряностей прекрасно сочеталось с отварным мясом, которое медленно варилось с лучшим рисом, который можно было купить за деньги. Глаза старой леди загорелись от удовольствия, когда она наслаждалась едой. «Ну и как это? Бабушка, это соответствует твоим вкусам?» Из всех внуков только Чжоу Цзысу мог когда-либо интимно называть матриарха бабушкой. Все остальные почтительно обращались к ней мадам. Матриарх семьи Чжоу тщательно жевала и пробовала на вкус различные ароматы, которые приходили из конги и маринованной редиски. Прошло немного времени, прежде чем она наконец встретилась с нетерпеливым взглядом внука и медленно кивнула головой. «Неплохо, неплохо. Как я могла не верить вкусам моего внука?» Один Гуйгузи был мастером Сунбина, известного генерала, и согласился спуститься с горы, чтобы спасти его после того, как посланник страны Ци, Судай, попросил его три раза. Два архат или лохань – термин, происходящий из буддизма. В китайском буддизме он используется для описания практикующего, который имел более высокий уровень достижения или предпросветления, но не стал бодхисаттвой или Буддой. Глава 102. Экономия на работе. Говоря это, она не обращала внимания на то, что служанка прислуживает ей. Старушка взяла палочки для еды, чтобы взять еще хрустящие маринованные редиски и положила ее в свою миску, бессознательно, после того, как она съела целую миску питательного и плотного отвара, она все еще хотела съесть больше. Она попросила служанку подать ей еще одну чашу. Она попробовала все остальные блюда, стоявшие на столе, однако больше всего она съела сладкой, хрустящей и вкусной редиски. С другой стороны, патриарх семейства больше всего любил маринованные в вине бобы. Старик любил выпивать несколько рюмок спиртного каждый день. Поскольку маринованные в вине бобы имели легкий аромат вина и легкий привкус пряности, они провоцировали его вкусовые рецепторы и вызывали желание есть их непрерывно без остановки. Что же касается остальных членов семьи, то все они постоянно хвалили эти две закуски. На лице Чжоу Цзысу появилось удовлетворенное выражение. Внезапно он вспомнил слова, сказанные бедно одетой маленькой девочкой, которая обладала более блестящими талантами, чем любая из этих благородных молодых леди. «Дедушка, как ты думаешь, эти маринованные овощи очень вкусные?» Патриарх Чжоу взял маленькую булочку на пару и палочками для еды положил на нее немного маринованных в вине бобов. Он широко раскрыл рот, чтобы откусить кусочек, и закрыл глаза. «Дедушка, как ты думаешь, клиентам понравится, если ресторан Чжинсю добавит пару маленьких тарелочек этих маринованных овощей к холодным закускам?» В киоске с маринованными овощами маленькая девочка небрежно упомянула об этой идее, и она зажгла лампочку в его деловом сознании. Глаза патриарха, которые были удобно закрыты, внезапно широко раскрылись. Он положил палочки и погладил бороду. Он кивнул и удовлетворенно заметил: «Сюэр, дедушка не ошибся в тебе. Ты действительно как второй сын. Ах, эта идея вполне осуществима, так что я дам ее тебе в руки». Чжоу Цзыфан сжал свою руку, лежавшую под столом, в крепкий кулак. Несмотря на то, что ногти впились в его плоть, он не чувствовал боли, поскольку изо всех сил старался сохранить слабую улыбку на лице. Дедушка, младший брат Сюй, действительно темная лошадка, чьи идеи поражают мир. К счастью, в жилах всех членов семьи Чжоу течет одна и та же кровь. В глубине души он втайне ненавидел своего младшего брата. Как бы он ни старался, как бы хорошо ни занимался бизнесом, в глубине души ему было недостаточно одолеть своих братьев, рожденных от жен этой семьи. Хотя его дед хвалил его за деловую хватку и таланты, ему было дано лишь несколько небольших коммерческих предприятий. Чжоу Цзысу был просто маленьким ребенком, который ничего не знал. Однако с помощью простой идеи, которая могла бы прийти в голову любому, его дед решил дать ему большую долю бизнеса, замаскировав его, чтобы он стал преемником. Как он мог это принять? В семье Чжоу, самой богатой семье в городе Тангу, были люди, которые радовались, и некоторые люди, которые волновались. С другой стороны, Сиакая продолжала заниматься своими обычными делами, готовить тушеную пищу и продавать ее. Все домочадцы суетились вокруг, деловито работая, чтобы осуществить свои чаяния. После того, как госпожа Чжан подняла шум и ушла с рецептом тушеной пищи, на следующий день она пошла на рынок и купила большую свиную голову. Она также заставила мясника дать ей немного свиных кишок и рубцов, прежде чем пойти домой, чтобы приготовить еду. Свиные кишки и потроха были не только грязными, но и вонючими. Естественно, мадам Чжан не хотела сама работать с этими ингредиентами. Однако ее дочь тоже была дома, шила свое приданое и не могла загрубеть руками. Таким образом, задача, естественно, легла на мадам Ли. Мадам Ли была ленивой особой, которая любила только поесть и посплетничать, так как же она могла быть тем, кто мог бы выполнять тяжелую работу. Если ее усилия приведут к тому, что деньги пойдут в ее собственный карман, это будет совсем другая история. Однако все доходы семьи переходили прямо под контроль ее свекрови. Таким образом, у нее действительно не было стимула много работать. Зажимая одной рукой нос, мадам Ли использовала воду, чтобы смыть мерзкую гадость, которая была внутри свиных кишок. Затем она дала кишкам пару раз отмокнуть в чистой воде, не очищая их. Что же касается свиной головы, то она даже не удосужилась удалить все волосы и мех или вычистить мусор в ушах, прежде чем немедленно поместить ее в кастрюлю для кипячения. Во время тушения мадам Чжан не хотела тратить деньги на использование слишком большого количества специй, поэтому она сократила количество, необходимое для каждой специи, вдвое. Что же касается дорогих приправ, то она их прямо не упомянула. При этом вкус продукта также был разбавлен. Готовое тушеное свиное мясо и потроха издавали тошнотворный запах испражнений, от которого любого могло стошнить. Кто захочет есть то, что так плохо пахнет? За столом старина Юй даже не потрудился попробовать тушеное свиное мясо. Вместо этого он хлопнул ладонью по столу и взвыл. Неужели эта еда пригодна для людей? Быстро уберите это со стола и выбросьте подальше. Как у кого-то может быть аппетит с таким отвратительным запахом вокруг? Третий сын Юйбо был дома во время одного из своих редких визитов. Однако зловоние тушеной пищи заставило его пару раз вздрогнуть. Он даже не доел яйцо, которое добавлял в каждый свой обед, прежде чем бросил палочки и вернулся в свою комнату. Дверь в его комнату с силой захлопнулась. Что же касается Юйкэди, то она схватила блин и несколько сушеных полосок редиски и пошла во двор, чтобы поесть. Хэйзи был единственным человеком, не затронутым ужасным зловонием. Вместо этого он взял толстый кусок свиной головы и съел его большими кусками. Если бы Сиакая была там, она бы беззвучно рассмеялась. Этот глупый мальчишка. Если это мясо, даже если оно пахнет хуже человеческих экскрементов, он все равно его съест. Однако они потратили около 10 медных монет, чтобы купить свиную голову. Кроме того, специи тоже стоят денег. В общей сложности они потратили от 20 до 30 медных монет. Если бы они выбросили эту еду, разве это не было бы то же самое, что выбрасывать деньги? Мадам Чжан все это не волновало. В тот же день она положила тушеную свиную голову и кишки в корзину и потащила мадам Ли за собой в доки. Одна медная монета за порцию мяса. Это настоящая тушеная еда семьи Юй. Вкусно и дешево. Купи порцию и попробуй. Под уколами мадам Чжан мадам Ли удалось выдавить улыбку на лице. Тем не менее, она была очень неохотна внутри. Для них это было вполне подходящее время. Под руководством бригадира Суна работы было немного, поэтому все портовые рабочие пришли пораньше, чтобы дождаться тушеной еды Сиакая по одной медной монете за порцию. Когда они услышали крики мадам Ли, все они подошли. Как обычно, старый Хая выудил две медные монеты и небрежно спросил: «Дайте мне две порции маринованной рыбы, где сегодня Сиакая? Почему ее здесь нет?» «Маринованная рыба?» Улыбка на лице мадам Ли на секунду застыла. Госпожа Чжан, с другой стороны, быстро взяла деньги и сказала: «Вы говорите о моей внучке? Ах, она сегодня занята. Старший брат, у нас сегодня нет маринованной рыбы. У нас есть свиная голова, мясо и кишки. Вы хотите немного?» «Да, да. Дайте мне две порции свиной головы, пожалуйста, побольше». Свиная голова была любимым блюдом старого Хая. Он привык покупать маринованную рыбу по вечерам, так что для него было приятным сюрпризом, что сегодня он мог получить немного свиных голов. Взяв промасленный бумажный пакет, который дала ему госпожа Чжан, старый Хая немного взвесил его содержимое в руке. «Почему мне кажется, что сегодня они дали мне меньшую порцию тушеной пищи?» — проворчал он про себя. Однако, немного подумав, он подумал: «Это мясо такое вкусное, и всего лишь за одну медную монету. Ничего страшного, что порция меньше». Старый Хая нетерпеливо разорвал свой промасленный бумажный пакет, но исходивший оттуда запах не был обычным густым и аппетитным запахом. Это было трудно описать, но оно ударило его в нос, заставив нахмуриться. Он использовал одну руку, чтобы поднять кусок, и обнаружил, что на этом куске все еще были заметны кусочки свиной шерсти. Тушеная еда, которую Сиакая продавала по одной медной монете за порцию, всегда пахла аппетитно, имела невероятный вкус, но самое главное, она всегда тщательно очищала сырые ингредиенты. При этом даже дурак мог бы сказать, что с этой тушеной пищей что-то не так. Старый Хая, протискиваясь сквозь толпу, держал в руках свою порцию свиных голов. Он помахал кусочком с волосами перед лицом мадам Чжан и сказал: «Ё тетя, вы абсолютно уверены, что Сиакая сама тушила эту свиную голову?» «Ну конечно же, этот кусочек меха, должно быть, ускользнул от нашего внимания, когда мы готовили еду. Тогда я этого не видела. Старший брат, я поменяю тебе на новую порцию», — неловко пробормотала мадам Чжан с натянутой улыбкой на лице. Видя, что старуха хмыкает и бормочет, старый Хая понял, что здесь происходит что-то подозрительное. Он положил этот кусок мяса обратно в бумажный пакет и сунул все это в руку мадам Чжан. «На, понюхай сама. Всякий раз, когда открываешь пакет с порцией тушеной еды Сиакая, запах, который выходит, так хорош. Что же касается твоего, то меня чуть не стошнило от этой вони. Это абсолютно не то, что делала Сиакая. Я больше не хочу это есть. Верни мне деньги, верни мне деньги». Мадам Чжан была похожа на Пиксю один, золото и серебро только прибывали в ее кошелек, но никогда не убывали. «Если вы хотите, чтобы она вернула вам деньги, вам не повезло». Выражение ее лица стало ледяным, и она пронзительно закричала: «Ты уже откусил это и хочешь, чтобы твои деньги были возвращены? Неужели ты думаешь, что запугать старую женщину легко?» К этому времени она уже продала больше 10 порций. Когда люди вокруг нее поняли, что что-то не так, они положили свои монеты обратно в кошельки и встали в стороне, чтобы посмотреть. Несколько портовых рабочих, которые только что купили еду, еще не открыли бумажные пакеты, и они поспешно спросили: «Тетя, я только что купил это, и я еще даже не открыл пакет. Могу ли я вернуть его сейчас?» Когда мадам Чжан увидела, что их шумный бизнес остановился из-за жалоб, у нее, очевидно, не было никакого желания возвращать деньги, которые она держала в руках. Она ущипнула себя за бедро и начала кричать в небо: «Хорошо, я вижу, что происходит. Вы все пытаетесь запугать пару старых слабых женщин. Вы же не хотите платить деньги за свой товар. Небеса свидетели всему, неужели вы, ребята, не боитесь получить возмездие?» Мадам Ли присоединилась к ним и закричала: «Мы продаем еду. Если вы уже взяли ее в руки, кто знает, что вы с ней делали. Если вы вернете ее, как мы сможем продать ее другим людям? Если товар уже был передан, мы не можем вернуть деньги за покупку». Старый Хая в отчаянии указал на мясо свиной головы в своей руке: «Еда, которую вы продаете, несъедобна. Возврат денег – это закон небес и принцип земли. Какой еще закон неба и принцип земли? Как это несъедобно? Если ты это съешь, ты умрешь. Просто съешь немного и увидишь. Если это действительно убьет тебя, то мы оплатим твои похороны». Сварливая сторона мадам Чжан вышла наружу в полную силу. Во всяком случае, Она была старухой, и рабочие здесь, на пристани, не посмели бы прикоснуться к ней. Если бы они это сделали, то им действительно пришлось бы туго. Глаза старого Хая расширились от ярости. Он сжал кулак в смертельной хватке и сделал шаг вперед. «Старуха, как ты можешь быть такой неразумной? Мало того, ты еще и проклинаешь других людей на смерть. А-а, он хочет убить меня. Все посмотрите, целая группа мужчин пытается запугать нас, двух слабых женщин. Неужели здесь никого не волнует?» Мадам Чжан испугалась выражения чистой ярости в его глазах и отступила на два шага, прежде чем упасть на землю. Она хлопала себя по бедрам, плакала и кричала. Старый Хая и другие портовые рабочие не знали, смеяться им или плакать в такой ситуации. Неужели у нее есть хоть одна нога, на которую можно опереться после продажи фальшивых товаров? «Бабушка, что случилось? Кто пытается запугать тебя?» Из-за толпы людей послышался голос Сиакая. Портовые рабочие приоткрыли небольшую щель и впустили ее. С корзинкой, перекинутой через руку, Сиакая осторожно подошла к тому месту, где сидела госпожа Чжан. Мадам Чжан была недостаточно толстолицей, чтобы позволить молодому поколению видеть ее в таком мрачном состоянии. Она поспешно встала, отряхнула грязь с тела, а затем праведно крикнула. «Сиакая, ты пришла в нужное время. Может быть, ты специально дала нам неверный рецепт, потому что не хотела, чтобы мы украли твой бизнес? Они все говорят, что что-то не так с тушеной едой и хотят вернуть ее». Сиакая мельком взглянула на лица за спиной госпожи Чжан и в общих чертах поняла, что могло произойти. Она подошла к старому Хая, посмотрел на промасленный бумажный мешочек в своей руке и сказал: «Дядя Хая, можно мне взглянуть на тушеную еду в твоей руке?» Старый Хая протянул ей мешочек, который раньше принадлежал ему, и пожаловался: «Сиакая, понюхай это то, что люди должны есть». Запах, исходивший из мешочка, ударил Сиакая в нос, и она не смогла удержаться, чтобы не нахмуриться. Она внимательно осмотрела мясо свиной головы, а затем повернулась к госпоже Чжан. «Бабушка, прежде чем тушить мясо свиной головы, ты должна убедиться, что удалила весь мех и волосы со свиной головы. Тебе также нужно соскрести и очистить все из ушей, и очень важно использовать много силы при чистке. После этого нужно расколоть голову и вынуть из нее мозги, затем дать ей отмокнуть в чистой воде и дать крови выйти. Затем нужно замочить в горячей воде примерно на полчаса. Это единственный способ удалить любые странные запахи из головы свиньи. Посмотри на эту свиную голову, на ней все еще есть шерсть и мех. Очевидно, что тот, кто мыл свиную голову, экономил на работе. Один пиксиу, мифическое существо, которое изображается в виде крылатого животного с головой дракона и телом льва, которое приносит удачу, обычно богатство, и отгоняет зло. Считается, что у пиксиу нет заднего прохода, что означает, что богатство, удача будет течь внутрь и не покидать его. Глава 103. Утрата целостности. Госпожа Чжан свирепо посмотрела на госпожу Ли, которая опустила глаза, чтобы не встречаться с ней взглядом, и спросила: «Почему ты не сказала яснее с самого начала? Ты сделала это нарочно?» Сиакая была так зла, что ее это позабавило, и она сказала: «Бабушка, когда ты работаешь в пищевой промышленности, ты должна смотреть на вещи глазами других людей. Когда ты готовишь для себя, разве ты не моешь ингредиенты в первую очередь? Это особенно важно делать при тушении свиной головы. Неужели тебе все еще нужны другие люди, чтобы рассказать об этом? Посмотри на этот толстый кишечник. Фекалии внутри даже не были тщательно очищены. Как люди могут это есть?»